Глава 3. Итак, я в новом времени и пространстве, в новом теле изучаю новую себя. Как ни странно звучит, знакомлюсь сама с собой. Ну что ж, а сколько было зафиксировано случаев потери памяти и в нашем мире? После заболеваний, травм, стрессов, контузий на войне. Многим людям после амнезии невольно приходится вновь знакомиться с собой и своими близкими. Теперь и мне это предстоит. Внимательно оглядела свои ладони. На среднем пальце левой руки тускло поблескивало немудреное колечко с бирюзой, видимо, медное. При дальнейшем обследовании конечностей нового тела обнаружила твердые мозоли. Видать, реципиентку жизнь не баловала, и она много трудилась. Также по юношеской свежести кожи было понятно, что я намного моложе, чем была в прежней жизни на момент катастрофы. Форма кисти далеко не аристократическая. Пальцы хоть и длинные, но не изящные, а словно специально созданные для трудов на сельском подворье. А как же вообще я выгляжу? Попробовала посмотреть на свои нынешние волосы. Оказалось, они собраны в низкий пучок. Повозившись немного, распустила их, стараясь лишний раз не задевать шишку. Плечи накрыла густая русая волна, явно не чесанная несколько дней. Оно и не удивительно. Волосы у меня, смотрю я, тонкие, немного даже шелковистые, с едва заметным оттенком меди. Так, хорошо бы еще узреть, наконец, свое новое лицо. Но как? Вряд ли в этом жилище найдется хоть какое-то зеркальце. Вот еще вопрос. А зеркала хотя бы существуют? Или пока никто их не изобрел? Тут вспомнила про катку с водой в сенях. Осторожно встала с постели и пошла к ней. Наклонившись над тазом, вгляделась в свое расплывчатое отражение. Ну что можно сказать? Девушка я довольно молодая, но, признаться честно, далеко не красавица. В водной глади смогла разглядеть лицо с неестественно бледной для селянки кожей. Может, эта болезнь придала такой вид? Нет, катка с водой все же не самый лучший вариант в моем случае. Жаль все-таки, что зеркала нет. Вернулась в условную гостиную и осмотрелась в поисках хоть какого-то отражающего предмета. Заметила в одном из углов массивный, местами обитый медными клепками деревянный сундук. Интересно, что там внутри. Мелькнула мысль про миф о Пандоре, на свою беду открывший запретный ящик. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Хотя в моем положении о таких напитках вспоминать себе дороже. Подошла вплотную и с трудом, но все же откинула неподатливую крышку. Повеяла горькими травами, наверное, так сберегали содержимое от моли. Внутри навалены какие-то старые платья из толстого холста, льняные платки, собранные в ком шерстяные чулки. Все вещи большого размера, на крупную женщину, явно не на меня. Наверное, это барахло осталось от покойной матери, о которой упоминал кузнец. По тряпками нашла еще маленькую черную шкатулочку. Внутри незамысловатые украшения. Тоже, видно, остались от покойницы. Сломанные сережки, колечки, похожие на то, что у меня на пальце. Все грубой работы из меди. Один потемневший от времени крестик, кажется, серебряный. Тяжелый медальон с готической гравировкой на крышке. Сработан он из тусклого металла. Висит на массивной цепочке с большими звеньями. Вот такое вот у меня наследство. Порывшись, обнаруживаю в сундуке еще связку сальных свечей. И не может быть. Нечто похожее на зеркало. Быстренько достала из недр сундука эту вещицу и принялась изучать свою находку. Да, какое ни на есть, но это зеркало. Непривычное, конечно, для человека из будущего. Это даже не стекло, а какая-то посеребрённая металлическая пластинка. Но тем не менее, штуковина это отражает. А мне только это сейчас и надо. Подхожу к зеркальцам поближе к единственному источнику света. К тому самому пузырчатому оконцу. Солнце, видимо, стоит уже довольно высоко, и комнатка освещена лучше, чем утром. Стала внимательно вглядываться в свое отражение. Зеркало порадовало меня не намного больше, чем катка с водой. Да, красавица из меня так себе. Черты лица простецкие, невзрачные, спасибо, хоть не уродливые. Нос прямой, и то ладно. А губы вот совсем не тонкие и изящные, скорее они в меру сочные. Одним можно залюбоваться на этом лице, глазами. Они такого яркого, насыщенного оттенка синевы, что кажутся мне ненатуральными. Очутись я с этакими глазищами в своей эпохе, все бы подумали, что это цветные линзы. Бывает же. Интересно, а у многих ли девушек в этой местности настолько сказочно красивые глаза? Или мне одной столь крупно повезло? Зато ресницы так себе. Констатирую с разочарованием. Не столько длинные, сколько густые. Ну да ладно, хватит придираться. Могла бы быть вообще хромой или кривой. Конопатой девкой. Так что не привередничай, дорогая Елена. Стоп. Пора приучаться называть себя новым именем. Не капризничай, Лира. Едва я мысленно произнесла свое имя, как услышала, что кто-то произносит его на улице во дворе. Выходить или нет? Мало ли кого я встречу. А с другой стороны, сидя в каморке, многого не разузнаешь. Потому решила рискнуть. Толкаю скрипучую входную дверь и, крадучись, выхожу во двор. В самом дворе никого нет, кроме кудахчащих кур и чавкающего поросенка. Голоса, которые я услышала, раздаются из-за высокого неокрашенного забора, ограждающего наш двор. Но это и хорошо, можно подслушать, не выдавая своего присутствия. Прислоняюсь к доскам ограды и вдруг замечаю довольно широкую щель. Как же мне повезло, смогу не только слушать, но и смотреть. Прильнув к отверстию, увидела такую картину. Неподалеку от нашего забора на песчаной дорожке стояли две женщины средних лет, которые громко болтали, временами бросая взгляды в сторону нашего дома. Судя по всему, сплетничали они уже довольно давно и о чем-то интересном. Слишком много жестов и эмоций. Это типичные крестьянки, очень схожие друг с другом. Обе ширококосные, сбитые, румяные. И одежда у обеих одинакового кроя. Длиннополые платья из толстой ткани, невзрачные выцветшие передники, пестрые чепцы на головах, на ногах несуразного вида деревянные башмаки. У одной из селянок в руках большая корзина, накрытая грязным холстом, а другая держала на веревке живую беленькую козочку, которая все норовила вырваться и сильно мешала беседе. Тут я опять услышала свое имя. Ну, вот так все и было, кумушка Агнесса. Продолжила разговор женщина, которая на вид казалась постарше. Бедная Лира. Хорошая же девка. Уж за что ее так Господь наказал? Видала я нынче поутру старую Мэгги. Говорит, больная наша так, мол, и не очнулась. Неужто у старого лица опять похороны в доме будут? Жену Эван когда еще на тот свет проводил? Да сколько ребятишек у него во младенчестве померло. Одна вот Лира и выжила. И за что ему такое наказание? Кузнец он знатный, на всю округу славен мастерством. Да и сам он мужик степенный, трезвый. С молоду завидным женихом был. Эх, сколько же девок тогда за ним бегало. Хотя он в те годы еще только под мастерьем у покойного Бикса трудился. Грешным делом я и на Джоната заглядывалась. Парнишка толковый, работящий, из доброй семьи. И красавцем каким был в ту пору. А сейчас вот, подождишь, опять ему испытание свыше. И ума не приложу, что за напасть такая на кузнеца-то нашего. А то и скажу вам, кума Бертина, что это все по грехам его, напыщенно произнесла собеседница. Неужто вы не знаете, что кузнецы все сплошь колдуны? Все равно, что в огне адовом целый день жарятся в своих кузнях, сами черные, не краше дьявола. А думаете, кто им меха-то раздувает? Черти не иначе. А нечистая сила, она ведь кумушка до поры до времени помогает, а уж потом и спросит стреклятого колдуна втройне. Этот Джон, он и в церкви-то редкий гость. Говорят, даже преподобный отец Стефан очень на него сердит за что-то. А известно, за то самое, за ворожбу. Глаз, говорят, у кузнеца дурной. Уж не он ли на нашу округу прошлогодний неурожай накликал? «Да что же вы такое говорите, кума Агнесса?» Принялась негодующе возражать крестьянка с козочкой. «Это Джон Литц-то колдун. И как у вас только язык повернется? Настоящий он христианин, праведный. И на храм сколько жертвовал в хорошие времена. И рыцарей-то скольких для походов на святую землю оружием снарядил без всякой мзды. А что отец Стефан на него зол, так то совсем другие, старые счеты между ними». «Нет, колдун, колдун ваш старый Литц». Переходя на виск, продолжила перебранку вторая баба. «Да и дочка-то его тоже ведьма. Видно, водяные черти хотели ее у моста-то под воду унести. Да не вышло. А как не ведьма? Сами посудите, 17 лет девке, а ни одного жениха отродясь не было. Я в эту пору уж двоих ребят принесла. С нечистым, видать, блудит, помилуй нас, Пресвятая Дева. Как посмотрит на тебя своими глазищами, так прямо отрепь берет. Не то человек, не то какой-то дух лесной. Видно, и мать ее покойная с лукавым блудила, что младенцы-то все ее помирали, как щенята некрещенные. А эту вашу Мэгги-то давно сжечь на костре пора. Сама колдунья ворожит да зелья бесовские варит. Так небось и девку кузнеца своему ремеслу учит. Не зря к ней таскалась да выхаживала». «Тьфу на вас, кума!» Крестьянка, что на вид постарше, гневно отвернулась от бабы с корзиной. «Нет бы пойти за здравие болящей свечку поставить. Вы же невинную девушку почем зря поносите. Да и отца ее туда приплели. Сама-то вы старая ведьма, вот что я скажу, чтоб вам пусто было». Обруганная кумушка хотела что-то возразить, но уже не успела. Собеседница развернулась и спешно зашагала прочь, волоча за собой упирающуюся бодливую козочку и ворча себе под нос. Наблюдать мне больше не за кем. Я вернулась в дом, стараясь переварить услышанное. Как неожиданно. Но как же кстати, я только что подслушала краткий курс истории своей семьи от двух деревенских сплетниц. Повезло, что и фамилию свою теперь знаю. На провал в памяти вечно ссылаться тоже не получится. Ну, хоть какой-то ориентир из прошлого для выживания в будущем. От размышлений меня отвлекли звуки во дворе. Скрипнуло крыльцо, и послышались чьи-то нетвердые шаги. Нет, это не мой отец, точно. Он не мог вернуться так быстро. Да и скрипа телеги не было слышно. Так кого же ко мне несет? Кто-то неведомый толкнул входную дверь и вошел в сени. Я расслышала негромкое покашливание. Дверь в горницу приоткрылась. Кого же я увижу сейчас? И что сулит мне новая встреча в этом пока пугающем меня мире?